Ну, роботы, умные машины, станки, которые сами производят детали и все такое. Его же Чапик еще в 20-х придумать должен был. Или нет? Сокол, подскажи, что там про роботов сейчас известно? Слово «роботом» придумано Йозефом Чапиком и использовано его братом, писателем Карлом Чапиком в пьесе «РУР» или «Россумские универсальные роботы» в 1920 году. Как всегда, четко отозвался в ее сознании бестелесный глаз из кино. Книжки надо читать, Витя, а то и одаренный оружейный конструктор, а про механических слуг и работников ничего не знаешь. А в нашей библиотеке на борту есть эта книга? Не думаю, у нас тут все в плане напочитать скромно. И большей частью техническая литература, немного русской классики и еще ноты, чтобы не только на пластинках слушать, а и самим играть. Но вернемся к твоему вопросу. Я не понимаю, как можно сводить все к отчуждению труда и выводить из него стоимость. Но большая доля правды в таком построении все же есть. Люди трудятся, отдают прибавочный продукт, делая других богаче. И тут все упирается, как отнимать, силой или хитростью. Знаешь, что еще лет 100 назад Индия была мировым центром хлопчатобумажного ткачества. И шелк они тоже массово производили, как и китайцы. А потом ловкие господа из Ост-Индской компании завоевали субконтинент и ввели простые правила. Их экспорт в Индию без ограничений пошлин. А вот импорт к ним на острова прям-таки под запретительные тарифы и налоги. На этом и поднялась их легкая промышленность. Дальше больше. Станки, паровые машины, фабрики – вот они и выкачивают все, что могут из огромной страны. Свои подходы находятся к каждой территории. Везде есть что взять – сырье, товар, рабочую силу, пушечное мясо, наконец, для своих грабительских войн и авантюр. Получается, они индусов грабят и разоряют, а те отказываются от вооруженной борьбы? Это да, интересно, но такая у Ганди идеология. А что дальше? Ты с Казером встречался, он ведь тоже хочет себе побольше нагрести, значит что, война? Не факт. Вилли, конечно, человек старых взглядов, но не ретроград. Вот и фашистов привечает. Модная тема нынче в Европе. Ему придется понять, что время такого прямолинейного грабежа проходит и нужна более тонкая работа. Опять же, колонии-то большей частью расхватаны до него, и концепция свободной торговли открытого моря ему выгодна. А это что все значит? Сейчас все метрополии устанавливают в своих колониях режим, выгодный только для себя. Остальные, включая местное население и третьи державы, идут лесом. А принципы свободного рынка открывают все для всех. Честная конкуренция. Вроде как. Так это же хорошо. Или нет? Ну, такое. Честная она все равно не будет. Но дойчам, да, выгодно, потому что даст доступ на рынки и обеспечит рост экспорта. И в чем тогда закавыка? Я тебя знаю, ты явно что-то тут подразумеваешь. Я уже говорил. Главное, что им может помешать, это гордыня, замешанная на самолюбии и расизме пополам с фашизмом. И склонность действовать по старым шаблонам. Видишь ли, Германия, вот парадокс, очень молодая страна. Ее элите явно не хватает опыта в большой игре. Тут они ученики, в то время как британцы, австрияки и прочие гроссмейстеры. Немцы слабы в геополитике. Не их эта тема. Да и очень верят в свой Рейхсвер. Думаю, что силы смогут зарешать. Пока их сдерживает наш военно-воздушный флот и то, сколько России одаренных, в том числе и среди военных летчиков. А в случае войны по мобилизации пойдут десятки тысяч обладателей дара. Это кардинально ломает все планы наших врагов. Ну, в Корее это нам мало помогало. Это да. Тут уже вопрос в политике и всяких интригах элит. Ладно, на твой вопрос я ответил? Да, подумав, ответил Витька. Тогда давай к делам.